Глава 18. Куда привела нить Курди? Курди старался как мог, но уже начал уставать от постоянных неудач. Чуть ли не через ночь он неотступно следовал за гоблинами, пока те копали или бурили скалу, близко подбирался к ним, подглядывал из-за камней, искал, но так и не приблизился к разгадке. Как и в первый раз, он углублялся в шахту, не выпуская бечевку из рук, а его кирка, закрепленная у входа, служила надежным якорем. По счастью, гоблины, не слыша больше шума, ослабили бдительность. Как-то ночью, в очередной раз выслеживая гоблинов, Курди почти заснул на ходу от усталости и, решив, что пора домой, принялся сворачивать свою бечевку. Вскоре, однако, он пришел в совершенное недоумение — минуя один за другим гоблинские дома, то есть пещеры, приспособленные гоблинами под жилье, он убедился, что их гораздо больше, чем было, когда он шел вперед. Теперь ему приходилось продвигаться с максимальной осторожностью, чтобы не быть замеченным. Жилища пещеры стояли плотно в ряд, одна за другой. Неужели бечевка сбилась с пути? Она вела его во все более и более населенные места. Курди стало не по себе. Страха перед гоблинами он не испытывал, но опасался, что не найдет дорогу обратно. Но что можно сделать? Не было никакого смысла сидеть и ждать утра. Оно не принесло бы ничего нового. Там была вечная темнота. И если бечевка подвела его, помощи ждать неоткуда. Он мог находиться всего в каком-нибудь ярде от шахты и не иметь об этом ни малейшего представления. Поскольку ничего больше не оставалось, можно было, по крайней мере, попытаться найти конец бечевки и выяснить, каким образом она проделала с ним этот фокус. Моток сильно уменьшился в размерах, и было видно, что он вот-вот кончится. Вдруг бечевка в руках Курди напряглась, будто за нее потянули с другой стороны. Что это могло значить? Резко завернув за угол, Курди услышал странные звуки. По мере того, как он шел, шум нарастал. Все отчетливее становились визг, рычание. И когда Курди второй раз повернул за угол, он очутился в центре потасовки, споткнувшись о барахтающуюся кучу гоблинских животных. Они жестоко кусались и царапались, но стоило Курди встать на ноги, как он нащупал кирку. Прежде чем жуткие твари успели серьезно его покалечить, Курди ринулся в темноту, размахивая своим оружием направо и налево. Последовали дикие крики, это было хорошим признаком. Он знал, что кому-то из них крепко досталось, и по удалявшемуся вою понял, что обратил зверей в бегство. Курди постоял немного, взвешивая на руке орудие битвы, словно кусок драгоценного металла. Но даже слиток чистого золота не был ему дороже, чем этот простой инструмент. Затем он взял от кирки бечевку, положил моток в карман и остановился в задумчивости. Было ясно, что подземные твари нашли кирку и утащили за собой. И таким образом он шел за бечевкой неведомо куда. Насколько Курди не думал, он не мог решить, что делать дальше, покуда вдруг не различил вдали какое-то мерцание.